Королевский казначей Агустин де Сарате, опубликовавший свою историю открытия и завоевания провинции Перу, еще в 1555 году пишет: «Когда этот Гуайнакава отправился из города Куско со своим войском в провинцию Киту, что составляет расстояние почти 500 лиг, поскольку он шел по горным цепям, перед ним возникали большие трудности в их преодолении по причине плохих дорог и огромных теснин и обрывов, которые встречались в горной цепи на его пути. И поэтому индейцы, считая, что было бы справедливо построить для него новую дорогу, по которой он победоносно возвращался бы после завоевания, ибо он должен был покорить провинцию, построили через всю кордильеру очень широкую и ровную дорогу, взламывая и выравнивая утесы, где в том имелась необходимость, и выравнивая и поднимая дно ущелий каменной кладкой так высоко, что иногда сооружение поднималось с глубины в 15-20 ростов. И так тянется эта дорога на протяжении 500 лиг. И говорят, что когда ее закончили, она была такой ровной, что по ней могла ехать карета. Когда же Уайнакапак, Гуайнакава, как пишет Сарате, вновь направился в царство Кито, индейцы построили для нового путешествия инки другую дорогу вдоль Тихоокеанского побережья, которая местами была выложена очень толстыми плитами и имела почти 40 футов в ширину от одного до другого края и 4 или 5 плит в высоту. Здесь требуется небольшое разъяснение. Вторая дорога на Кито проходила по пескам. Только долины многочисленных рек были пригодны для жизни. На этих-то участках дороги как раз и укладывали плиты. Каждый из них был длиной 15-20 километров. Сьеса де Леон прошел по дорогам инки многие сотни километров, ибо исколесил всю Южную Америку и как конкистадор, и как путешественник. Он также свидетельствует, что дороги проходили в труднодоступных и непроходимых горных цепях, и один только вид их вызывает восхищение. Он был знаком и с дорогой на побережье, которая вызвала восторг хрониста не только размерами, но и ухоженностью. По одну ее сторону шла стена больше, чем хороший рост, и все пространство этой дороги было чистым и лежало под высаженными в ряд деревьями, а с этих деревьев со многих сторон падали на дорогу их ветви, полные плодов. От города Куско идут две королевские дороги или шоссе в 2000 миль длиною, одна из которых проведена по долинам, а другая по вершинам гор. Таким образом, чтобы построить и построить их такими, какие они есть, было необходимо поднимать долины, дробить камни и живые утесы и снижать высоту гор. В ширину они имели 25 футов. Сооружение, которое без сравнения обладает превосходством над постройками Египта и зданиями римлян, написал итальянец Джованни Ботеро де Бене. Инки построили на дороге по горной цепи на самых высоких вершинах, откуда открывается вид на наиболее обширное пространство земли, высокие площадки, где могли отдохнуть те, кто нес носилки, а инка насладиться открывавшимся со всех сторон видом на те высокие и невысокие горные цепи, покрытые или еще не покрытые снегом, ибо это действительно великолепнейшее зрелище. Оттуда виднеются макушки таких высоких гор, что кажется, что они упираются в небо.